Нигерийский национальный комитет по изучению кимирсинизма Ким Чен Ирезма выставил недавно на сайте статью «Соединенным Штатам Америки следует отказаться от анахронической и враждебной политики против Корейской Народно-Демократической Республики».